Да, это конечно здорово иметь возможность создавать таких мощных существ, но для этого нужны искренние эмоции, настолько сильные, что даже моя ментальная защита не сможет их выдержать, и испытывать такое снова у меня нет никакого желания. Очередной день встречал меня ярким солнышком, теплом женских тел, едва слышной городской суетой только начавшегося дня и тыщ, тыщ, и долбанные стуком с утра пораньше. Что за бесстрашный дебил решил вытянуть меня из объятий двух красоток? Тыщ, тыщ, тыщ, милый, может, все же откроешь? Донесся до меня справа мягкий голос Беттани. Кто бы там ни был, он уже минут пять стучит, может, там что-то серьезное. Там твой брат, старший, и у него должна быть чертовски серьезная причина отрывать меня от тебя. Притянул к себе Беттани для утреннего поцелуя, но был прерван очередным стуком. Да иду я, иду. Все же поцеловал я довольную моим вниманием красотку, а после сделал то же самое со все еще дремлющей Изабеллой. Тыщ, тыщ, тыщ, Айдаан, застал меня заспанный голос Изабеллы, когда я уже выходил из спальни. Скажи Гарриту, что если он еще раз в такую рань к нам придет и разбудит, я его на его же посох насажу. Из-за милой реакции Ревейки мне уже не хотелось убивать все живое, так что когда я открыл дверь, Хауку предстала просто моя хмурая физиономия. Сам Гаррит, кстати, был в полном боевом облачении, которое ему еще я сделал и которое он сам потихоньку улучшал и дорабатывал. В полном облачении мага и с посохом, совсем расслабился и перестал маскироваться. «Скажи мне, мой бородатый друг, какого хрена ты приперся ко мне в...» Посмотрел я на положение утреннего солнца. Пол седьмого утра. Кстати, Изабелла просила передать, что если ты еще раз выкинешь такой форель, у нас очень мало времени, и если мы что-то не предпримем, случится катастрофа. Прервал мое ворчание друг. Ладно, заходи. Сразу стал серьезным, предполагая самое худшее. Однако все оказалось гораздо проще и прозаичнее. Утром со срочным посланием к имению Хаука прибежал гонец с письмом от наместника. Что в нем наместник Думар чуть ли не умолял явиться к нему лично в условиях строжайшей секретности. А так как в городе царят антикунарийские настроения стараниями матери Петрис, которую я так до сих пор и не видел ни разу, Гаррит вполне справедливо предположил, что послание как-то касается рогатых, плюс вспомнил все то дерьмо, встреченное в этом, как говорит Хаук, создателем проклятым городе, и сразу представил худшие. Собственно, из-за этого он в кратчайшие сроки напялил обмундирование, собрал всех демонов у себя в домене и явился ко мне, как на войну приготовился, ей-богу. Впрочем, судя по оригинальной истории, что-то близкое к войне с очень большой натяжкой, как раз может и случиться. Конечно, восстание Кунари – событие далеко не рядовое, но и не то, что я себе вообразил, но и медлить с этим не стоит, так что одевшись, а вернее растворив на себе халат и материализовав привычную одежду, и попрощавшись с девочками, мы без промедления выдвинулись в замок наместника. Препятствий нам не чинили, за прошедшее время мы заслужили определенную репутацию в вольной марке, как два очень опасных, богатых, но благородных, наемника с кодексом чести, повязанные кровным родством через брак. И если я веду знакомство со знатью города, и то в большинстве своем не лично, а через Беттани, то Хаук знаком лично с наместником Думаром. В общем, через 10 минут быстрым шагом мы уже находились перед уставшим и смертельно обеспокоенным лысым человеком в черных одеждах и небольшой, черной короне. Хаук, и я полагаю, Фес Самелу, верно? Посмотрел на меня мужчина и перевел взгляд на Гаррета. Вы уверены, что ему можно доверять? Ну да, я взял себе фамилию Амелу, как и Беттани. Собственно, ее фамилию и взял, а то не солидно жить в верхнем городе, среди сливок общества и даже фамилии не иметь. Я доверяю Фессу как себе наместник, твердо ответил друг, и я аж растрогался. Доверюсь вашему решению, другого мне не остается. С тихим стоном потер красные от недосыпа глаза мужчина. Мой сын, Симус, около года назад вы спасли его, сударь Хаук, с тех пор он считает вас героем. Сделав небольшой перерыв, Марлоу подошел к большому окну кабинета, через которое пробивался свет утреннего солнца, сжимая в руках небольшую, помятую бумажку. И если посмотреть на то, как сильно она трясется, можно понять, что сам наместник был в ужасе. Он, его увлечение Кунари переросло все рамки дозволенного, он ушел к ним. Рано утром, оставил только это письмо и оборвал себя на полуслове Думар и обернулся к нам. «Прошу вас, сходите в лагерь Кунари, я слышал, вы единственный, кого Решок уважает. Верните мне сына», — надломленным голосом попросил Думар. «Думаете, ваши политические противники используют этот случай, чтобы обвинить вас в связях с Кунари?» — спросил напоследок Гаррит. «В лучшем случае, скорее всего, по всему городу вспыхнул волнение и сражение, а в худшем я потеряю сына», — прошептал последнюю фразу Думар, смотря на листок в своей руке. Видя состояние наместника, никто не стал ничего более спрашивать, и мы на всех парах направились в порт. Этот Симус сам я с сынком Думара не встречался, но слухи о нем гуляют те еще, что он богохульник, неверующий в Создателя, мужеложец, любитель кунари и дурманных трав, в общем, много всего. Понятно, что большинство всего лишь слухи, пущенные политическими недоброжелателями наместника, но и среди них есть крупица правды. Гаррит иногда бывал во дворце наместника, захаживал по делам, и в эти посещения порой захаживал к Симусу, у которого по сути не было настоящих друзей. С самого детства в нем видели или рычаг давления, или выгодное знакомство, а вот Хауку на это плевать. Ну да, у него мать эрл столицы Ферилдина, брат Тейрн, второй после короля, сам король Ферилдина в друзьях, а еще один друг самый настоящий бог с паствой, огромными возможностями, личным загробным миром и много чем еще, что ему правитель одного из торговых городов вольной марки. Из этого отношения и вытекла привязанность Симуса к Хауку и Кунари. Ни мой друг, ни рогатые никакого трепет к его положению в социуме не испытывали и никаких планов по его использованию не строили. На территории Кунари было оживленно, а на всегда угрюмых лицах рогатых можно было даже увидеть тень радости, надежды и предвкушений. Даже Орешок был более эмоционален, чем обычно, выражалась эта правда в нежной, я бы даже сказал, любовной заточке меча и ничем более. Правда, стоило нам в сопровождении одного из патрульных подойти к подножию его трона, как предводитель Кунари прекратил точить клинок и перевел взгляд на нас, вонзив оглоблю, что лишь по недоразумению зовется мечом и не уступает в размере невысокому человеку, в камень подле себя. Кусланд, Хаук, то ли приветствовал, то ли просто отметил наш приход и решок. «КХМ, мы пришли поговорить о сыне наместника», — не стал юлить Гаррит. «В самом деле, 4 года я ничем вам не грозил, а фанатики дружно ненавидели нас, просто за то, что мы существуем. Но несмотря на ложь и страх басть чужой кун-чужак, все-таки просит приобщиться их к кун. Они жаждут цели. Он сделал свой выбор, вы не можете ему в этом отказать», — постарался донести до нас свою мысль серокожий гигант. «В самом деле, Симус ребенок, наивный ребенок, попытавшийся таким образом показать, что вы не варвары, не монстры, которыми вас представляют, и что с вами можно вести диалог, заключать союзы, а не только воевать. Откровенно дурацкая попытка, честно говоря, грозящая привести к абсолютно противоположному эффекту», — вмешался я, сделав выстрел наугад. «В смысле, я понятия не имею, чем руководствоваться этот дурак, принимая кун, но предположить мне ничего не мешает». На мою речь рогатый только покачал своими рогами и ответил: «Ни Симус, ни сын наместника. Видатхари, тот, кто недавно принял кун, отрекаются от своих имен и прошлой жизни ради убежденности, ведомой лишь Кунари. Сын наместника сменил веру. Его соперники будут в восторге», — саркастично заметил Хаук. «Я не боюсь ни наместника, ни его противников. И не в моей власти отвергать свободный выбор Видатхари. Он сам откликнулся на зов кун. Он мне не раб и не пленник. Он даже находится не здесь. Видатхари отправился к отцу. Спросите наместника, зачем он прислал и вас, и письмо». «Ладно, это странно». Переглянулись мы с Гарретом на подобное откровение. «Они должны встретиться в церкви. Последняя, безнадежная попытка, я полагаю», — невольно подтвердил мои подозрения Орешок. «Не думаю, что Думар стал бы вмешиваться церковь во что-то столь личное», — хмуро заметил Гаррит. «Махинации матери Петрис», — ответил другу, — «которую подозревают во многом». Сразу посмурнел и так угрюмый великан. «Если она снова угрожает кому-то, за кого я в ответе, то выход лишь один. Если вы выведете войска без причины на улицы, то только все усугубите». Постарался разрешить вопрос миром Гаррит, почувствовав, что скоро запахнет жареным. «Причина есть. Это последнее оскорбление, которое я стерплю, Хаук. Теперь я буду следить. Видатхари чтут кун, на выпад следует ответить». Поднялся с трона Орешок и повернулся лицом к отряду своих солдат, начав отдавать приказы, ясно давая понять, что беседа окончена. «Нехраса такраса». Слушать дальше мы не стали и на всех парах побежали к церкви. Гаррит даже пытался создать портал с помощью алтаря Фриниса, но я сбил его заклинание и толкнул в безлюдную часть дока в порту, откуда и переместился вместе с другом в верхний город, поближе к церкви. Но даже так мы опоздали. В самой церкви никого не было, вообще. Видимо, эта Петрис смогла закрыть церковь на сегодня, используя свои связи. Хотя нет, кто-то все же был в жилых помещениях, но Гаррета сразу привлек коленопреклоненный высокий мальчишка, от которого не чувствовалось ни капли жизни, ни присутствия души. Хаук хотел было потрепать его по плечу, но от касания тела мальчишки завалилось вперед, а из раны на шее, что стало заметно, когда голова повернулась при падении, начала по чуть-чуть стекать кровь. Видимо, убили его где-то еще, а потом перенесли сюда. На вопросительный взгляд друга я только покачал головой, душа Сеймуса уже ушла в тень, а значит и воскресить его не получится. «Так, так, сударь Хаук со своим другом, что же вы наделали?» Донесся до нас мелодичный, женский голос с едва заметными нотками злого торжества. «Напали на сына наместника, убили раскаявшегося еретика прямо в стенах церкви. Такому преступлению нет оправдания. Ваша хозяева Кунари наконец-то ответит за все. Пока мы отвлеклись на Сеймуса из жилых помещений подтянулись, надо полагать, фанатики, заварившие эту кашу. Целая толпа из обычных людей, вооруженных чем попало, вперемешку с несколькими храмовниками, а возглавляла это сборище красивая блондинка в церковных одеяниях с, казалось, въевшейся в ее лицо, глаза и саму душу ненавистью. Что она еще хотела сказать, я не знал и знать не хотел, так что, вытянув руку, сжал в тисках телекинеза и приподнял всех фанатиков, кроме смотревшей на моментально изменившийся расклад сил матери Петрис. А посмотреть там было на что. Я не просто их убивал, нет, так просто они не отделаются. Я и сам не люблю Кунари, но вот так убивать невиновных, рисковать начать конфликт ценой жизни простых людей и эльфов. Каждая косточка в телах фанатиков ломалась несколько раз, пока не превратилась в труху, каждая мышца и связка ломалась и рвалась, кожа покраснела от внутренних кровотечений и гематом, глаза их давно вытекли, но ни одной капли крови я не позволил запачкать полы церкви. А когда от фанатиков остались только бесформенные комки плоти, с запертыми внутри душами они вспыхнули словно спички и за считанные секунды сгорели, не оставив после себя даже пепла, а расплавленный металл, оставшийся от оружия и доспехов храмовников, которые пытались нейтрализовать мою магию, но я их просто задавил грубой мощью и концентрацией моей магии, я отправил Ферилдин в один из цехов, на переплавку. Вот удивятся работники, когда обнаружат неучтенный кусок металла в пару сотен килограмм весом. Таким образом ничего не напоминало о свершившейся расправе. Ну а сама Петрис, ставшая невольным свидетелем расправы, была в настоящем ужасе, пока пробившая ее сердце стрела не прервала жизнь фанатичной интриганки. После смерти Петрис никто не спешил нарушать установившееся молчание. Ни Хаук, скорбящий о мальчике, ставшем жертвой политики и интриг, ни отряд Карашок, рядовой солдат, что убили далеко не святую мать и уважительно нам кивнув, покинули стены церкви. «Пожалуй, стоит известь наместника Думара», — разбил тишину голос главы церкви Кирквала. «Владычица церкви это», — дернулся было в сторону входящей в церковь женщины Гаррит, но был остановлен поднятой рукой. «Я ни в чем вас не обвиняю, сударь Хаук, все это», — помахала она рукой, обозначая абстрактное «это». «Пропажа моей печати, письмо с просьбой освободить церковь от якобы ордена искателей. Если бы я только прислушалась к своей интуиции, мальчик сейчас был бы жив. Но теперь нам остается только рассказать все его отцу и скорбеть об этой потере. Даже после всех интриг, всех махинаций и смертей, даже когда стало известно про двойное убийство в стенах церкви, война не началась, Петрис не смогла добиться своей цели. Однако все это не могло не оставить свой след, наместник был сломлен и жил лишь по инерции, знать не устраивала пышных приемов и званых ужинов, торговцы не зазывали покупателей, пьяницы не буянили, стражники реагировали на каждый подозрительный шорох, а храмовники, казалось, ожесточились еще больше и еще явственнее, разделились на два лагеря, мелкими стычками все сильнее углубляя раскол. Казалось, город замер в ожидании бури, и вот, она настала. Часть 72. Тень хаоса 18+. Крыпопрыгунчик, я победил. Ухмыльнулся Варрик, подгребая к себе золотые монеты. Как ты вообще умудряешься проигрывать с такими возможностями? Честность, Варрик, все дело в честности. С намеком посмотрел я на Изабеллу и присосался к бутылке бренди. Вот, например, ты хоть и тот еще прохиндей, жульничать не пытался, и я ответил тем же. По итогу выигрыш определился чистым везением. А вот Изабелла попыталась подтасовать колоду, потому осталась без штанов. Ой, ну кому ты рассказываешь? Тебе просто нравится любоваться моей голой задницей. извратила метафору ревейкой, устроившись у меня на коленях, перехватила бутылку дорогого алкоголя. «А да, задница у тебя что надо, да и не только она». Помял я в руке объемную попку ревейки, и под ее заливистый смех забурился в ее грудь. «Так, кролики, еще партеечку в порочную добродетель или будем закругляться? Потому что не поймите меня неправильно, но весельник – культурное заведение», – сказал гном, удостоившись скептических взглядов как от нас с Изабеллой, так и от Гаррета с Сиранни, Фенрисом и Андерсом. Даже Бермин, кажется, с сомнением посмотрел на своего работодателя. «Да, культурное, и ваше недоверие ранит меня в самое сердце. Так что, если хотите устроить скачки, то будьте добры дотерпеть до дома, а если совсем не втерпешь, можете снять комнату». «Да нет, мы, пожалуй, пас. До встречи, Варрик, Сиранни, Гаррит, Андерс, Хаук». Попрощался я с присутствующими и, приобнимая мулатку, покинул сие заведение. Вообще это наша, можно сказать, традиция. Собраться компанией раз в неделю, или даже больше одного раза в весельнике, поиграть в карты, потравить байки, выпить. Не всегда удается собраться всем, та же Авелин всегда очень занята и редко когда может к нам присоединиться, Виланне не очень по душе такие сборища, Бетани тоже не часто на них заглядывает, предпочитая пьянки компанию книг по магии или возню с племянником или Кирой. Кармен с Адой вообще погрузилась в магию воды с головой и достаточно сильно расширили арсенал заклинаний этих школ, тоже слезы создателя, мощное заклинание уровня первого чародея, призывающее дождь, капли которого разгоняются до чудовищной скорости и пробивают на вылет рыцаря в полном латном облачении, или горячая кровь, созданная Адой. Не зря занимался с ней магией крови и теперь девушку не выворачивает в присутствии демонов или от использования этой школы магии. Горячая кровь. Площадное проклятие, созданное на стыке магии крови и магии воды, эффект которого заключается в резком нагревании жидкости организма, с параллельным увеличением давления, от которого органы проклятого лопаются и цель умирает ужасной смертью. Проклятие это накладывается на область и попадает в организм цели воздушно-капельным путем, через воздух с частицами испаренной влаги, но для срабатывания проклятия нужна достаточно влажная атмосфера, а значит в сухих и засушливых районах оно будет неэффективно. Но самое главное, они научились с помощью своих духов перемещаться через план воды из одного водоема в другой, а по сути скопировали возможность Ленна и путешествовать из леса в лес. Конечно, заклинание энергозатратное и сложное, а потому было записано в лириумные кристаллы их посохов. В общем, заняты девушки, как и Клариса, регулярно тренирующаяся во плоти света в мастерстве боя и раскачивающая свой резерв праны и эт, становясь сильнее как храмовник. В общем, не всегда мы собираемся все вместе, но каждую неделю хоть часть нашей компании собирается обязательно. Айдан вырвала меня из размышления Изабелла и серьезно посмотрела в глаза, растеряв всю веселость. То, что ты говорил про честность, ты все знаешь. Да, про то, что орешок здесь из записания Кослуна, которое ты украла, а потом сама же и потеряла, конечно, и не получив его в ближайшее время, он скорее всего попробует захватить Кирквол, прольется кровь. Из-за моего ответа Изабелла отвернулась, а ее эмоции и мысли резко начали скатываться в уныние и самоистязание, и чтобы они не упали еще больше, я поднял ее лицо и прервал самокопание самым действенным способом, поцелуем. «Мах, и что это значит?» – спросила пиратка, пытаясь отдышаться. «Это значит, что тебе не стоит винить во всем себя. Если бы не ты украла писание Кослуна, это сделал бы кто-то другой. Если бы кунари не остановились бы здесь, то пришвартовались бы еще где-нибудь. И даже если ты не вернешь кунари книгу и они нападут на город, их остановит, если понадобится, я лично каждого рогатого вырежу. И уж точно я не собираюсь винить тебя в чем-либо». Прижал к себе девушку поближе. Время для нас остановилось, вечер, ясные звезды на небе, луна освещает город достаточно, чтобы видеть дорогу и друг друга, но при этом создает таинственную романтичную атмосферу, а в довершении к ней пыль и вонь нижнего города, от которых нас отделяла только моя магия. Айдан, нарушила этот романтичный момент Изабелла. Да, пойдем домой, конечно. С тяжким вздохом оторвался от теплого, мягкого и одновременно упругого тела девушки и с ней под ручку направился в свое поместье. Да, знать до сих пор недоумевает, как это моя жена позволяет мне гулять и спать с другими девушками. Некоторые даже пробовали подбивать к Бетани и Изабелле клинья, ошибочно решив, что у нас открытые отношения, пусть земля им будет пухом. Добравшись до дома, я не успел раздеться, как Изабелла убежала в спальню, на ходу скидывая элементы своей одежды, оставляя такой своеобразный след, и с каждой найденной вещью ревейки мой уровень возбуждения все возрастал. В нашей же спальне меня ждала полностью голая мулатка, чья кожа из-за слабого освещения казалась еще темнее. И на этот раз всегда веселая, похотливая, дикая и необузданная Изабелла казалась чрезвычайно хрупкой и невинной девушкой, решившей в первый раз отдаться любимому мужчине. «Айдан», дрожащим голосом начала Изабелла, «я знаю, что не могущественный маг, как Бетани или Кармен, не такой искусный воин, как твоя сестра, если судить по слухам, и не такая влиятельная, как Морриган или Лилиана, и даже не смогу отдать тебе свой первый раз, но если тебе нужна брошенная матерью пиратка и разбойница, то...» «Тише!» Резко сблизился я с ревейкой и, запрыгнув на кровать, опрокинул ее на спину, нависнув над ней. «Для меня мои женщины не просто удобные инструменты, а моя семья, самое дорогое, что у меня есть. И ты тоже моя семья», — закончил говорить, и, полюбовавшись таким редким и прекрасным зрелищем, как уязвимая и неуверенная Изабелла приник к ее губкам, одновременно входя в уже влажную киску под ее тихий стон. «Ммм, Айдан», — простонала задрожавшая от прошедшей волны удовольствия мулатка и подарила мне чувственный взгляд. «Я тебя люблю, и я тебя». Снова попытался поцеловать ревейку, но был застигнут врасплох, и меня перевернули, и вот уже Изабелла возвышалась надо мной, сверка своей извечной соблазнительно нахальной улыбкой. «Ах, какой же у тебя классный член!» — запрыгала на мне, сразу взяв быстрый разгон ревейка, размахивая своими соблазнительными грудями, в которые я поспешил вцепиться, в одну ртом, захватив зубами персингованный сосок, а в другую рукой, массируя приятную окружность и разминая твердый бугорок соска пальцами. Эта ночь мало отличалась от бесчисленных ночей, проведенных с Изабеллой ранее, и все же она была лучшей, потому что всегда беззаботная и независимая пиратка наконец-то открылась мне и признала, что прониклась более глубокими чувствами, нежели простые похоти влечения. Утро встречало меня пустой постелью. Видимо, Изабелла встала до того, как я проснулся, а Бетани до сих пор гостит в дворене. Так-то я не совсем сплю, но когда одно из тел отдыхает, то и один поток сознания освобождается и отправляется в тень, где есть не менее важные дела. Того же Немезиса проверить, поэкспериментировать с демонами, в очередной раз попробовать повторить процесс создания Немезиса, только уже полностью подконтрольный, а не спонтанный, но обычно ни хрена не выходит. В общем, в тени я могу застрять надолго, и если меня не разбудит, а будет меня обычно самым приятным образом, могу хоть до полудня провалиться. Так и вышло в этот раз. Когда ушла Изабелла, обратился я к наводящей порядок демонессе. «И сколько сейчас времени? Вообще у меня в поместье как таковых в привычном понимании слуг нет, их обязанности выполняют демоны в артефактных телах. И если демонические рыцари, они же демоны гордыни, выполняют роль стражников, то демоны желаний занимают роль слуг. Конечно, демоны желаний гораздо слабее своих горделивых собратьев, и я просто мог поместить демона гордыни в металлическое тело, стилизованное под женщину, но, во-первых, они отвратительные слуги, ибо для них служить таким образом позор, а во-вторых, как бы ни выглядело материальное тело демона гордыни, но я всегда ассоциирую их как гротескных громадин и отношу к мужскому полу. Демоны желаний же почти всегда ассоциируют себя как женщины, выглядят как женщины и выполняют обязанности слуг просто отлично, особенно в этом помогает магия. Да и греет мой эгоизм осознание, что у меня прислуживают дамочки, каждая из которых способна нашинковать гарнизон солдат и дать просраться отряду храмовников. Госпожа Изабелла ушла 9 часов назад, а сейчас без 23 хозяин, — услужливо ответила демоница своим сексуальным голосом. В общем-то, у всех демонов желания голос сексуальный, по роду деятельности положен, да. Машинально проверив положение Изабеллы, обнаружил ее в порту Кирквелла, что странно, обычно она туда не ходит, чтобы не травить душу видом кораблей, ну и дабы на глаза Кунари не попадаться. Пришлось потратить немного времени и дойти до пристани пешком, где и нашел глубоко задумавшуюся Изабеллу, так глубоко, что она даже не заметила, как я к ней подошел, и среагировала соответствующе, на одних рефлексах разорвав дистанцию и приняв боевую стойку. «Если будешь так отвлекаться, то Кунари могут схватить тебя, а ты и рискнуть не успеешь». Скептично посмотрел я на девушку, а потом перевел взгляд на походную сумку, из которой торчала довольно массивная книга. «Я смотрю, ты ее нашла, да и мне надо подумать о многом, поэтому если я что-то для тебя значу, пожалуйста, не ищи меня и не пытайся остановить». С тревогой ответила девушка, подхватив сумку. «Не волнуйся, иди, мы разберемся со всеми проблемами». «Я разберусь», — улыбнулся я Ревейке, и та, подарив мне поцелуй, убежала на торговый корабль, видимо, договорилась с капитаном, чтоб и ее забрали. Смотря на отплывающий корабль, я испытывал противоречивые чувства. «Ну вот я молодое божество, восьмая и девятая оболочки, отвечающие за бессмертие и хранение энергии веры, она же божественная энергия, она же Бахьянь, на это явно указывают. В моих руках сосредоточена великая сила, а секреты магии открываются передо мной одна за другой. Так какого хрена я до сих пор не могу понять, что находится в женской голове, учитывая возможность считывать эмоции и читать мысли? Вот чего она ухватилась за эту книжонку, ради денег, так я могу ей этих денег сколь угодно отсыпать. Над чем ей надо подумать, если она и так все для себя решила? Почему сама отправилась за книгой, а не заручилась помощью? Да, женщин не понять, их можно только любить, а некоторые их заскоки можно и потерпеть, особенно если они обладают таким шикарным телом, как у Изабеллы. Мои раздумья были прерваны шумом, вспышками знакомой магии, воинственными криками Кунри и шумом паники складских рабочих. Бросив последний взгляд на корабль, увозящий от меня мою Ревейку, я побежал в сторону эпицентра беспорядков, где и застал отбивающихся от наседающих Кунри Авелин, Гаррета и Виланну Сиранни. На ступенях же, ведущих в сторону центра города, находился Орешок в окружении своих солдат. «Какого хрена произошло?» — культурно уточнил я, словив телекинезом пущенные в нас пики и развернув их на 180 градусов, пришпилил ими метателей Кунри. Терпение Орешока кончилось, некий вор убил его воинов, забрал нужную им реликвию и скрылся, вот он и взорвался, ответил Гаррит, смотря в спину уходящего предводителя Кунри, и в подтверждение его слов одно из зданий нижнего города, находящееся ближе к порту, громко подорвалось. Видимо, Кунри решили использовать бомбы с гаатлоком, дабы нивелировать численное преимущество защитников города, хотя скорее просто задавить все сопротивление на корню, потому что даже в столь малом количестве Кунри, как воины, на голову превосходит стражников, не говоря уже про ополчение, если таковое сумеет организоваться. Вообще, из-за расположения Кирквелла, а он построен на горе, город напоминает такую себе пирамиду, где в самом низу расположился порт и Клоака, а в самом верху верхний город, вотчина знати, церкви и наместника, и судя по тому, как целенаправленно Орешок направился вверх и уже успел скрыться на очередном подъеме, он идет как раз в верхний город. «Айдан, ты можешь переместиться к маяку во дворце наместника?» — уточнил Хаук, магией туша пламя от взрыва и не давая разрастись пожару. «Нет, маяк поврежден, да и нет там ничего особо важного, даже смерть наместника не критична. Сейчас Кунри рассредоточились по городу и используют гаатлок и присоединившихся к ним Видгатхари для создания паники, дабы им не смогли дать отпор. Орешок скорее всего направляется во дворец с наиболее крупным отрядом, и ты уж прости, Авелин, но твои стражники им не ровня, он пройдет их как нож сквозь масло. Но, как я и говорил, потеря наместника не критична, а знать он скорее всего убивать не будет сразу. А вот жертвы среди населения, боюсь, будут колоссальные. Так, сделаем так, разделимся. Виланна и Сиранни, найдите Мирилли и Фенриса, организуйте оборону Эльфинажа. Авелин, найди Андерса и Варрика, на вас защита нижнего города, клараки и сведение жертв среди населения к минимуму. Гаррит, мы с тобой максимально быстро доберемся до дворца, по пути вырезав как можно больше кунари. Все, вперед. Быстро набросал я план действий и сам сорвался на бег. Хоть я и не говорил, чтобы мы с Хауком разделились, однако реальность распорядилась иначе, и нам пришлось разбежаться для большего обхвата охваченных хаосом территорий. Время пошло вскачь, минуты растягивались в часы, а часы сжимались до секунд. Путь стал напоминать эстафету, где препятствиями выступали разрушенные, горящие здания, умирающие от ран, травм или ожогов люди и отряды Кунри, готовые биться до конца. От очередной картины зверства Кунри у меня перехватило дыхание от гнева, хотя и дышать мне не нужно. Эти твари выстроили в ряд магов, как обычных, рядовых пользователей магии, так и совсем юных учеников, практически детей, и готовились словно скоту перерезать им глотки, а я понял, что добрался до здешнего круга магов, расположившегося в бывших тевентерских казематах. Храмовники пытались, конечно, им противостоять, но их было слишком мало, а Кунари слишком много, да и не было среди храмовников опытных воинов, как и среди магов достаточно сильных и опытных пользователей энергии тени, Видимо, всех опытных и боеспособных магов и храмовников забрали для подавления восстания Кунари. Пока рогатые не успели сделать непоправимое, разогнал сознание, наблюдая, как мир замедляется, и разобрал свое тело на атомы, чтобы тут же собрать его за первым в очереди Кунари, чье сердце пронзил материализованным клинком и тут же исчез, появляясь за вторым с тем же результатом, третий, четвертый, и так пока все палачи не были убиты. Конечно, это были не все кунари в казематах, и я уже готовился обрушить на оставшихся мощь энтропии, чего не рискнул сделать с прошлыми серокожими, дабы случайно не задеть пленников, но меня опередили. Во врата каземат вбежал крупный отряд храмовников, что чуть ли не мгновенно смел наседающих на их неопытных товарищей кунари. Среди появившихся храмовников было много опытных и талантливых воинов, но особенно выделялась блондинка с большим, двуручным мечом, коим она ловко парировала удар Карашока, отрубив ему руку, поднырнула под удар его собрата, зайдя ему за спину и под конец буквально располовинила Саирбаза, кунарийского мага, одним мощным, рубящим ударом своего клинка. «Хэмэм, отступник!» — заметила марево фиолетового цвета над моими ладонями блондинка и перевела взгляд на убитых мной кунари. «Я закрою на это глаза, раз ты помогаешь в подавлении восстания кунари. На этот раз, рыцарь-командор храмовников Меридит, Фессамелу», — ответил я, став оказывать первую помощь раненым. «Нам надо во дворец наместника», — Орешок направился туда. Кивнув, Меридит стал отдавать приказы, по итогу оставив половину своих людей защищать казематы, и мы вместе с ее ополовиненным отрядом направились к самому высокому зданию города. С помощниками путь стал и легче, и сложнее одновременно. Большое скопление воинов привлекало отряды кунари, и их не приходилось искать, виляя по улочкам Кирквелла словно контуженная змея, да и вытаскивать из-под завалов и оказывать первую помощь пострадавшим стало сподручней, но и тяжелые латы не способствовали быстрому перемещению. Хотя надо признать, Меридит оказалась реально потрясающим воином, что и Лагейну фору даст. Мактир был тактиком, стратегом, но Меридит как будто родилась с клинком в руке, проходя сквозь серокожих бугаев как будто их и нет, обрывая их жизни в одно-два движения. «Рыцарь-командор, кажется, вы похитили мое сердце», — непроизвольно сказал, наблюдая, как играючи Меридит разделала Эрварат Кунари, чем вызвал удивленные и уважительные посвистывания от храмовников и целую бурю эмоций у женщины, среди которых превалировали удивление, смущение и неприязнь как к носителю дара магии, хотя на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Тогда прячь его получше, а то его каждая вторая умудряется похищать», — послышался насмешливый голос Гаррета. Из-за неожиданности храмовники мгновенно приготовились к бою, но расслабились, завидев рядом с незнакомым отступником кучку храмовников, несколько десятков магов круга и, видимо, их предводителя, первого чародея, стареющего, худосочного эльфа, довольно сильного для старшего чародея, но откровенно слабого для первого чародея круга со своим резервом в 15-6 ер. «Арсена и отступник, еще один», — тяжело посмотрела на Гаррета рыцарь-командор, но я почувствовал, как в эмоциях промелькнуло облегчение от возможности соскочить с неудобной темы. «Сейчас не время ловить магов, Меридит. Сударь Хаук решил защищать этот город и со своими друзьями смог организовать сопротивление на нижних уровнях Кирквелла и спасти множество жизней. А во дворце Орешок собрал всех знатных особ города, и только Создатель знает, что их ждет. Нам нельзя медлить», — взял слово первый чародей Арсена, указывая на кажущийся мрачным и тяжелым в лучах закатного солнца дворец наместника. «У кунари перед входом охрана, я могу выманить их сюда, заманить в ловушку, а тем временем кто-то из нас проникнет во дворец, и... или мы можем просто уничтожить их охрану, после чего...» — перебила Меридит Арсена, но сама была перебита им. «После чего кунари устроит резню, господа», — вмешался я в зарождающийся спор и обратился к внимательно посмотревшей на меня Меридит. «Красавица, почему бы и вправду не выманить охрану кунари? Мы с Гарретом проникнем внутрь, проконтролируем обстановку, а когда вы разберетесь с охраной, присоединитесь к нам». «Хорошо», — прошипела сквозь зубы рыцарь-командор и вырвала свою руку из моих. И если сторонний наблюдатель может подумать, что Меридит находится на волоске от того, чтобы выхватить меч и попытаться меня прирезать, то я, чувствуя эмоции женщины, могу с уверенностью сказать, что она до ужаса, просто до безумия смущена столь прямолинейным и навязчивым вниманием. Прекратив вести бессмысленный спор, рыцарь-командор на деле показала, почему годами управляла орденом храмовников в Кирквелле, добившись от подчиненных железной дисциплины и невероятной боевой подготовки, и фактически единолично правила городом, открыто приказывая Думару и продавливая свои интересы до прихода Муразиль. Места засады были определены, план составлен, и нам осталось наблюдать, как небольшой отряд магов под предводительством Арсена, поливая Кунри огненными шарами, бритвенно-острыми сосульками и молниями, уводит большую часть отряда защиты, а там их реально много, раза в три больше, чем отряды Меридит и Арсена вместе взятые. Вообще храмовников и магов в городе не меньше, чем Кунри, даже больше, но почти все рассредоточились по всему городу для подавления беспорядков. Орешок, конечно, хорошо придумал с отвлечением внимания, в противном случае его бы просто задавили численным превосходством. Так что, дождавшись, когда Кунри скроются из виду, нам осталось лишь тихо и быстро расправиться с оставшейся дюжиной карашоков, что для нас с Хауком было очень легкой задачей, и, наконец, войти в оккупированный дворец правителя города. Часть 73. В тени триумфа. Путь до тронного зала был усеян трупами стражников, в числе которых был и Донник. Авелин повезло. Повезло не в том плане, что ее мужа убили, а в том, что он с переломанными конечностями и разорванным брюхом цеплялся за жизнь до последнего и лишь недавно приставился, а его душа еще не успела отойти в тень. Так что восстановить его тело и по новой связать тело с душой было делом несложным. Правда, пришлось погрузить его в сон на время, чтоб не мешался. А вот на подходе к тронному залу до нас донеслись приглушенные звуки толпоязычный голос Решока. «Посмотрите на себя, вы как жирные дотраси, все жрете и жрете. Только когда вам мешают жрать, жалуетесь. Вы не смотрите вверх, вы не видите, что ваша трава жалкая, ваше бдение наполнено страданием. Вы слепы, я заставлю вас прозреть, но у нас гости. Входите». Заметил нас предводитель Кунри, и его воины расступились, давая проход в заполненный сливками общества Кирквалла зал. Некоторые из представителей знатных домов были мертвы, но они были, как правило, или слишком тупые, или слишком наглыми, чтобы угрожать или что-то требовать от предводителя всей армии целого народа, пусть в данный момент у него лишь огрызки, но готов поставить треть домена на то, что если бы захват города прошел удачно, то Корешоку сразу же после получения известия из Парвалина выдвинулись бы дредноуты с воинами, необходимыми для удержания Кирквала и дальнейшей экспансии вольной марки. Шанидан Хаук Амелу обратился ко мне по фамилии, используемой в Кирквалле, видимо, из уважения, предводитель Кунари. При всей вашей мощи вы такие же бас, вы не видите. Ну почему? Я вижу. Например, я вижу, что вас совсем достали фанатики, раз вы из принципа готовы начать войну. Осмотрелся Гаррит, замечая в зале знакомые лица знатных вельмож, что с нашим приходом обрели надежду. А кто Кунари без принципов? Это будет что-то вроде вас. Осмотрел нас с возвышенности серокожий великан. Докажите все в бою, басрогрубое прозвище для Никунари, или примите неизбежное со всей своей братьей. Со словами Орешока серокожие Кунари, которых было в зале пару сотен, не меньше, заставили пленных людей отойти к стенам и освободить пространство вокруг нас, которые поспешили занять дюжин пять рогатых воинов. Ну это нам на один зубок. Не сговариваясь, Гаррит поставил вокруг нас телекинетический барьер, наиболее полезный в защите от физических атак и абсолютно бесполезный против магических, после чего мы принялись давить Кунри как тараканов. Огонь сжигал их тела, молнии оставляли прожженные раны и останавливали работу органов, вызывая почти мгновенную смерть, а энтропия, что туманом накрывала целые отряды или накрывала эти же отряды направленным взрывом, не оставляла после себя вообще ничего. Это даже битвой было не назвать, бойня. И Орешок это тоже осознал, так что до того, как мы перебили половину нападающих, их предводитель прервал потасовку. «Паршайра, вы истинные басали Танни Кунари, достойные уважения. Мало кто в городе удостоен такого почета. Так скажите мне, Хаук Амелу, вы знаете, что пока не найдется писание Каслуна, мне заказана дорога в Парвалин. Как по-вашему можно разрешить этот конфликт иным путем?» Однако в качестве ответа мы все услышали нарочито громкий и очень нам знакомый стук каблуков и, видимо, не одним нам с Гарретом знакомый, если судить по замершему Орешоку, что одной своей позой показывал, как он ненавидит того, кто прямо сейчас направляется в тронный зал. «Думаю, я могу ответить на этот вопрос», — сказала вошедшая наперевес с реликвией Кунри Изабелла и передала книгу Орешоку. «Она в почти идеальном состоянии. Писание Каслуна». С трепетом принял реликвию здоровяк. «Ты вернулась», — отметил этот факт поднятием брови и легкой улыбкой. «А да, это все твое дурное влияние». Пришлось прибить пару упертых матросов и приставить клинок к горлу капитана, чтобы он повернул корабль назад, к осажденному городу. Вздохнула Изабелла, после чего нагло ухмыльнулась, посмотрев на меня. «Знаешь, ты должен мне возместить потери за книгу. Хочу корабль, галеон, полностью укомплектованный и десяток кораблей к нему в довесок. Адмирал Изабелла, как тебе?» Пока мы там ворковали, Решок передал книгу подошедшему Эрвараду, после чего вновь обратил внимание на нас. «Реликвия обретена, теперь я вправе вернуться в Парвалин, с вором», — перевел взгляд великан на Изабеллу. «Что?» — удивилась Ревейка, но я ее перебил. «За одну только мысль забрать мою Изабеллу я убью тебя и всех Кунари, застрявших в этом создателем забытом городе. Да будет так, поединок. Победитель получает вора», — согласно кивнул предводитель Кунари, как будто его не трогает очень даже возможная смерть его подчиненных. «Если хотите дуэль, вызовите меня», — возмутилась Изабелла, что всю жизнь сама отстаивала свои интересы. «Молчи, женщина, ты не басалитан, в тебе нет достоинства», — одновременно с Решоком ответил Ревейке, что сейчас с каким-то хищным интересом стискивала рукоять кинжала и переводила взгляд с меня на Решока и обратно. Под нашими взглядами все присутствующие постарались освободить нам место для боя. Даже Кунари умудрились с достоинством вжаться в стены, а Хаук утащил возмущенную и яростно матерящую нас с Решоком Ревейку подальше. Когда же все было готово, мы на секунду замерли, прочувствовав торжественность момента. Высокий, атлетично сложенный и молодо выглядящий безоружный брюнет с сиреневыми глазами и здоровенный, больше 2 метров ростом, бугрящийся мускулами серокожий великан, вооруженный топором и мечом, каждый из которых для среднестатистического воина будет неподъемным, даже если использовать их в качестве двуручного оружия. Первым не выдержал Решок, с яростным рыком бросившийся прямо на меня. Впрочем, предвидеть это было довольно просто. Его мощная, густая жизненная сила вскипела словно лава в жерле пробудившегося вулкана, и каждый взмах чудовищных орудий был способен перерубить голову дракона. Уж я знаю, про что говорю, и где только такие уникумы появляются. Конечно, я мог его прикончить мгновенно, как воин Решок несомненно хорош, очень хорош, но тому же архитектору он уже не ровня, а я его убил, когда был гораздо слабее. Но еще раньше, дабы не вызвать страх у верхушки церкви из-за столь мощного отступника, а с ним и лишний геморрой, я решил ограничиться силой первого чародея, так что наиболее смертоносные заклинания применять было нежелательно для конспирации, а от чего-то менее смертоносного Решок просто отмахивался всплесками праны или напитанными жизненной силой оружием, буквально разрубая и уничтожая заклинания. Вот и приходилось уклониться и парировать удары материализованными клинками, которых на одно парирование и хватает. В конце концов мне удалось разорвать дистанцию, поймав Кассита в гравитационную ловушку, и пока тот медленно из нее выбирался, создал энергетические хлысты, бьющие электричеством около 160-200 тысяч вольт, смертельное напряжение даже для сильнейших воинов, но здоровяк держался. Каждый удар хлыстами сильно истощал серокожего гиганта, перегружая его нервную систему, а попытка разрушить заклинание лишь отрезала часть хлыста, и чтобы его восстановить требовалась всего лишь энергия, коей у меня в избытке. В конце концов он просто упал на колени, с трудом глотая воздух и тяжело опираясь на свой меч, топор, или скорее секиру, а Решок выронил еще раньше. «А знаешь, что самое обидное?» — спросил я, подойдя к нему, и отмахнулся от вялой попытки последнего броска, вырвав меч из ослабевшей руки. «Тебя не терзают сомнения. Ты убежден, что был прав до конца, даже когда подрывал этот город, даже когда пролила кровь простых жителей, даже когда потребовал у меня мою девушку. Такова воля Кун. Или как вы это все оправдываете? Асаситтал, ёб, так должно быть», — протолкнул сквозь спазмированное горло свои последние слова Решок. «Верно», — согласился с ним и, перехватив поудобнее меч предводителя Кунари, которым без использования усиления эт или праны не смог бы свободно орудовать, срубил его рогатую голову, положив конец восстанию. А душа у Решока оказалась очень и очень сильная, да и оружие непростое оказалось. Оставлю-ка я его себе. Пока я смаковал вкус эпичной победы, Кунари хотели свалить, да только кто же им позволит? Я уже хотел самолично приступить к убийству рогатых, они как раз отошли от пленных и спокойным шагом направлялись в сторону выхода, но на их пути оказались вбежавшие во дворец храмовники с магами, коих возглавляла, вот уж сюрприз, архангел Муразиль. Видимо, прилетела подавлять беспорядки, потом расспрошу подробности. Оценив диспозицию, Кунари застыли, готовые к бою, а Муразиль посмотрела на меня с явным вопросом. «Всех Кунари убить, кроме того, что с книгой, Должен же кто-то рассказать остальным их лидерам, что случается, когда нападаешь на людей. После моего приказа никто медлить не стал, ни кунари, ни тем более ворвавшиеся силы города, коих было гораздо больше, нежели когда мы с Хауком их оставляли в засаде, даже несколько ангелов были среди них, и это даже битвой было сложно назвать. Мы с Хауком и остальными магами защищали собравшихся вельмож, по возможности выбивая кунари точечными атаками, а храмовники и ангелы резали серокожих в ближнем бою. Особенно хорошо себя показали Меридит и Муразиль. Если рыцарь-командор на голову превосходила крылатую блондинку в мастерство боя, то Муразиль, используя преимущество в сверхъестественной силе, скорости, выносливости и скорости реакции, не оставляла противникам шанса, порой ослепляя группы серокожих вспышками света или выжигая их светом изнутри. Точку в противостоянии поставила, как ни странно, Кларисса, которая тоже оказалась в замке. Девушка вышла на балкон аккурат, когда Меридит стряхивала со своего меча кровь предпоследнего кунари. Последний стоял с писанием Кослуна и мечом наперевес с бараньей упертостью, готовясь защищать реликвию даже ценой жизни. Фес привлекла к себе всеобщее внимание возгодкой, подняла за волосы человеческую голову, показывая всем скорее всего обратившегося в кун человека. «Я убила диверсанта, сломавшего маяк. Все кончено?» – устало спросила Меридит, переведя взгляд с обезглавленного тела Аришока на обезглавленное тело бывшего наместника Марло Удумара, лежащее возле трона, а затем и на сам трон. Правда, к этому креслу власти уже подошла Муразиль и усадила на него свою прекрасную попку, ясно показывая, кто будет править в отсутствии наместника. «Все кончено», — подтвердила Архангел, и с этими словами знать захлестнула эйфория от осознания минувшей смерти и внезапной победы. Пока толпа плакала, смеялась, скандировала наши имена, и не только мое и Хаука, но и Муразиль с Меридит, я успел поднять рогатую башку Аришока и подойти к застывшему изваянием самому себе кунари, готовому к бою в любой момент. «Забирай», — протянул ему голову и продолжил. «Отправляйся в Парвалин, отнеси им голову вашего вождя и эту проклятую реликвию. Расскажи им, что их ждет. Расскажи им, что в следующий раз мы пройдемся по Парвалину и Сигерону огнем и мечом, изничтожая еретическое учение и всех, кто ему следует. Расскажи, что по истечению этого века учение кун и народ кунари останутся не более чем сноской в истории». После моей речи воодушевленные люди еще яростнее скандировали мое имя и готовы были сами схватиться за оружие и хоть сейчас идти войной на рогатых. Муразиль выделила в сопровождении кунари двух ангелов, один из которых нес голову предводителя серокожих захватчиков, давая возможность полюбоваться и разделить триумф от победы каждому жителю Кирквелла, пострадавшему сегодня. Когда же люди немного успокоились, Меридит вновь взяла слово. «Я требую ответов. Не знаю, кто вы», — вперила в меня свой взгляд рыцарь-командор и перевела на Гаррета. «Но знаю вас. Гаррет Хаук, друг Айдана Кусланда, участник войны против Пятого Мора и герой Ферилдина, объявленный посмертно. Что здесь происходит? Моя смерть была сильно преувеличена». Понял, что отнекиваться не получится, и постарался выкрутиться Гаррет, но его перебила Муразиль. «Это подарок моего отца. За заслуги, героизм и истовую веру мой отец вернул Гаррета Хаука к жизни, а их общий друг Фес Самелл организовал оборону города и одолел в честном поединке предводителя кунари, закончив их восстание. Обескуражило нас с Гарретом таким финтом ушами, Муразиль. И насколько я знаю, для таких людей, спасших город, есть подходящая награда и одновременно обязанность. Титул». Посверлив взглядом крылатую фигуру, восседающую на троне, Меридит все же согласилась с ее суждениями и перевела взгляд на меня. «Полагаю, у города появился новый защитник. Примите мои поздравления». Хотела пожать мне руку рыцарь-командор, но я ее ловко перехватил и поцеловал воздух над ее пальчиками, вызвав фейспалм Гаррета, веселый свист Изабеллы, ревность подошедшей Кларисы и самое главное — румянец на лице самой храмовницы и ее яростный взгляд. «Ваша компания – лучшая награда», – ответил на невысказанный вопрос, только усугубив румянец на ее лице. Часть 74. Тень равновесия 18+. Победа над кунари был лишь первым, хоть и самым важным, но не самым сложным шагом. Далее было восстановление города, разбор завалов, тушение пожаров, лечение пострадавших, похороны погибших и многое другое. Кунари своими бомбами знатно раскурочили город. Дороги, магазины, дома – все это пришлось восстанавливать. Восстанавливать инфраструктуру города, а это дело дорогое и небыстрое. Впрочем, мне удалось сплотить Кирквеллу, а Муразиль поддерживать уровень патриотизма на достаточно высоком уровне, А всего-то и надо было безвозмездно тратить свои деньги, коих у меня хоть жопой жуй, на закупку необходимых материалов, медикаментов, еды и прочих необходимых вещей, на найм специалистов, способных качественно восстановить постройки, самому участвовать в работах, благо телекинез все очень сильно упрощал, лечить раненых. В общем, показать пример оказалось достаточно, чтобы народ сплотился и в кратчайшие сроки сделал то, что я сам один просто не успел бы. Не я один работал вместе с наемными мастерами, разумеется. Знать вкладывала в город собственные деньги, торговая гильдия их использовала, чтобы через свои связи все организовать, простые люди трудились на благо города сами, помогая кто чем может, и даже удалось протолкнуть идею использовать для восстановления Кирквелла магов. Спустя время совместных работ простых людей и магов, стараниями Меридит и демонопоклонников, представлявшихся простому народу как безумные малификеры, их даже перестали бояться и стали им сочувствовать. Этому также способствовало общение простого народа с ними и показанный магами героизм и самоотверженность в отражении нападения Кунари. Мои друзья и знакомые тоже не отсиживались, Виланна, Сиранни и Фенрис даже решили преобразить Эльфинаш, сделав из трущоб приличную часть города. Варрику, как истинному патриоту торгового города, идея так понравилась, что он через именитых архитекторов получил и предоставил план реконструкции Кирквелла. Я этот план забрал и отдал в оплот света, ангелам, составлявшим план перестройки Денирима, где они его творчески переработали и переделали чуть меньше, чем полностью. Самой интересной идеей стала довольно сильно упрощенная система канализаций. По всему городу были поставлены эти каналы, что стекались и соединялись в нескольких точках. Воды в канализации не было, как и туннелей, подведенных к ней. Были выходы канализации на улице в форме каменных резервуаров, на дне которых располагался проход в канализационные системы, куда люди выкидывали отходы и обычный мусор. Далее с помощью магии была создана вакуумная тяга, ведущая как раз к точкам соединения отходов, где они уничтожались под действием высоких температур, организованных с помощью опять же магии. Все это чудо, конечно, нужно запитывать лириумом или магией напрямую от магов, но у нас здесь целый круг под боком. Теперь отходы не стекали в нижний город и клоаку, неся с собой вонь, грязь и антисанитарию. А уборка, перестройка халуп на нормальные дома и облагораживание территории превратили эти части города в приличные для жизни места. Мы с Хауком и вернувшейся позже Бетани опять же не сидели без дела, помогая чем можем, и первым делом восстановили поломанный маяк во дворце Кирквелла. И ведь никто не посмел нас трогать и даже задумываться о заключении нас в круге как обычных магов. Все благодаря Муразили и ее финту ушами. Ее маленькая ложь о разделении личности Фесса и Айдана Кусланда как двух разных людей подтвердила одну из многочисленных теорий и байк, ходящих вокруг меня, дало мне легальную личность, а следом за ней титул защитника Кирквелла, дающий беспрецедентные свободы для его обладателя, даже для мага. В конце концов, ради одного свободного мага никто не будет ссориться с целым городом. Гарвета от круга защищает его чудесное воскрешение, растолкованное многими как благоволение Создателя и даже знак, связанный со следующим веком. Так сложилось, что церковники ищут знамения, которые укажут им, как следует назвать следующий век и что он собой представляют. Вот в 8 век, благословленный век, заметили высшую драконицу, при том, что драконов считали вымершими, вот и назвали 9 век веком дракона, веком насилия и беспорядков, ну а 10 век уже решено назвать веком возрождения. Бетани же никто не трогает из-за ее статуса серого стража, а серые ее не трогают из-за связи и огромной выслуги перед орденом и даже прикрывает перед церковью как одного из высокопоставленных членов ордена, при том, что в ней самой скверны более нет. Да даже сейчас она посылает многие сделанные открытия на магическом поприще в Вейсхаупт. А вот Изабелла ничего такого не делала, ей вообще почти на все плевать, кроме нее саму и ее близких. Так что, дождавшись постройки ее корабля, пиратка убыла в море, не забывая несколько раз на дню звать меня к себе, как для плотских утех, так и просто, чтобы провести со мной время. Корабль для нее, кстати, получился на загляденье. Огромный, трехмачтовый линкор 58 мм длинный, превосходящий в размере даже дредноуты Кунари, настоящий левиафан современного кораблестроения, зачарованный по самую маковку с установленным внутри маяком, и запитывает все это чудо средний генератор ЭД, который получился в процессе попытки создания собственной сферы Эванурисса. Сфера, конечно, не получилась, но генератор ЭТ вышел знатный и способен часами поддерживать магические щиты вокруг корабля, достаточно мощные, чтобы ни заклинания уровня первого чародея, ни пушки Кунари их не пробили. Кстати, пушки на корабле тоже присутствуют. Рецепт Гаатлака, который оказался обычным черным порохом с добавками, делающий взрыв мощнее, но из-за этого делающим его непригодным в использовании для ручных пушек, я вызнал из выпотрошенной души орешок, и теперь темные эльфы его для меня синтезируют. Вернее, они его используют для подрыва маток и крупных собраний порождений тьмы, а часть отдают Изабелле через маяк на ее корабле по первому требованию. Корабль вышел без лишней скромности, лучший в мире на данный момент, и получил название «Ловец ветров». Кстати, насчет монстров, та химера, подаренная Изабелле, из-за генов гидры всего за несколько лет выросла до чудовищных 20 метров и останавливаться в росте не планировала. Также у нее выросло две головы, видимо, тоже из-за генов гидры. Щупальца, развилась феноменальная регенерация, и теперь она выглядела как монстрообразная нога с пастью мурены, с двумя пастями поменьше, растущими из плеч на длинных шеях, огромными, человекоподобными, передними лапами, длинным хвостом и щупальцами, растущими из спины. Как понятно, для прокормки ему нужна еда в соответствующих объемах, а такие огромные монстры водятся там, где Изабелла плавать не будет, и химера вывела себе забавную особенность, вернее мутацию. Рожать относительно небольших, метровых монстриков с коротким сроком жизни, которые пожирают всю попадающуюся органическую жизнь вроде косяков рыб, крабов, мурен и прочих обитателей моря, а после возвращаются к родителю, который их съедает и таким образом насыщается. Назвали это несуразную, но чертовски опасную хренотень Левиафан, и я даже представлять не берусь, до каких размеров он вырастет в итоге. Из всех остальных самой обычной в нашей компании, как бы странно это ни звучало, учитывая ее расу, была все же Кларисса, решившая остаться в Кирквалле, и если бы не близкое знакомство с нашей компанией и прекрасные навыки боя, страшно представить, что с ней бы здесь сделали. Не любит в Кирквалле Кунари, что неудивительно после всех ужасов и потерь, пережитых по их вине, и мне в принципе понятны ее мотивы, но у самого двойственные отношения к Кунари, хотя она и не Кунари, ебаные предрассудки. Она, кстати, тоже отличилась в восстании. Когда Орешок решил взять город, Кларисса как раз хотела наведаться к нам, и при запуске интерфейса, отображающего карту пространственных переходов, Возгодка заметила, что отсутствует маяк во дворце наместника Кирквалла. Переместившись же в мой особняк, девушка оценила обстановку и где с боем, а где, стараясь не привлекать внимания, подобралась к дворцу и смогла по стенам забраться на верхние этажи и добраться до комнаты с маяком, где обнаружились уничтожившие артефакт диверсанты. Пара Кунари и человек, который их, видимо, провел внутрь. Используя момент неожиданности, Кларисса смогла тихо и быстро устранить всех присутствующих Кунари, но к этому моменту дворец был уже захвачен, и девушке оставалось только ждать удобного момента для появления, а там и я показался, вот Возгодка и не отсвечивала. Кстати, именно Кларисса помогла протянуть Доннику как можно дольше, влив ему эссенцию праны из своих запасов. Однако если на первых порах в городе устоялось некое равновесие, то после восстановления порядка Меридит стала сильно давить на магов, стараясь лишить их полученных свобод и получить прежний контроль. Магам, распробовавшим вкус привилегий, не захотелось лезть обратно под каблук рыцаря-командора, а Муразиль было не до этого. Нужно было поддерживать дипломатические связи, торговые соглашения, заключать новые, следить за порядком в городе, разбираться с древними храмами, артефактами, заточенными демонами и прочими подарками Тевинтера, оставшиеся с древних времен и найденные в древних катакомбах в ходе реконструкции города. А ведь она еще ответственна за другие города вольной марки. Благо я относительно свободен, и в свободное от общественных работ время стараюсь держаться в казематах, сбавлять накал в отношениях между храмовниками и магами, и заодно пытаюсь приударить за Меридит, крутясь возле нее под предлогом обучения фехтования, и у меня даже получилось развести ее на пару уроков, где мной на чистом мастерстве вытерли пол. Я, может, и грубо говоря, скопировал знания и опыт использования холодного оружия у многих и многих выдающихся воинов, но пользовался им нечасто, в отличие от той же магии, потому рефлексов и навыков у меня по сути нет, а сражения с Меридит позволяют в бешеном темпе приобретать эти рефлексы и навыки. Сама рыцарь-командор хоть и разменяла четвертый десяток, но выглядит на 30, не больше, что вкупе с блондинистыми волосами, голубыми глазами, подтянутой фигуркой и шармом зрелой женщины делали из нее весьма привлекательную даму, которую, однако, боятся из-за выстроенной годами репутации железной леди с крутым нравом. Однако из-за этой же репутации, видимо, излишне рьяной приверженности ордену храмовников, Мередит до сих пор не познал плотских удовольствий, оставшись старой девой, очень красивой девой. И из-за этого мои весьма настойчивые ухаживания вызывают у нее растерянность, удивление и дикое смущение, отчего та и пытается зачастую от меня отделаться. Но не сказать, что Мередит не нравится такое отношение. В конце концов, женщинам нравится, когда их считают красивыми, и рыцарь-командор не исключение, если судить по эмоциям и замеченной мельком улыбке. Не я один ходил в местный круг магов на постоянной основе. Кларисса, желая быть рядом, тоже стала завсегдатаем казематов, где ее встретили весьма прохладно, но со временем привыкли, узнали получше, и у нее даже появились друзья среди храмовников, не отказывающие поделиться опытом боя с использованием особых способностей храмовников. И как это ни печально, Кларисса видела мои ухаживания за Мередит, что явно причиняло боль возгадке. Что я за человек, у самого с десяток постоянных любовниц, а чувство влюбленной девушки принять не могу из-за ее расовой принадлежности, ну почему все так сложно? Вот и сейчас Кларисса наблюдала за нашим с Мередит спаррингом, где я позволял себе прижиматься к рыцарю-командору чаще и сильнее, чем принято в приличном обществе, и она это стойко игнорировала, что показательно. В первый раз, когда я такое себе позволил, Мередит на полном серьезе попыталась меня убить. Да только наши заигрывания, которые и заигрываниями назвать сложно, скорее мои попытки пробиться сквозь стальную скорлупу, причиняли наблюдающей за нами возгадке почти физическую боль.